что это с моими брюками, они напоминают рыбацкую сеть. Примерно то же самое творилось и с одеждой динозавра. Она прямо на глазах покрывалась густой сетью дырочек, и эти дырочки расползались в стороны, как затяжки на женских колготках. Мало того, их добротные сапоги из лучшей кожи тоже стали поддаваться непонятному разлагающему эффекту, и, пока новые каторжане пытались научиться стоять на ногах, почти вся их одежда опала с тела сыпающейся трухой. Но и этого оказалось мало. Пояса с оружием стали истончаться, а когда Бонзай схватился за свой кинжал, то не сдержался и закричал в отчаянии. Его любимое, проверенное в бою оружие сломалось как картонное, а остатки некогда сверхпрочной стали клинка истончались с той же скоростью, что и толстые кожаные пояса. «Да что это у вас такое происходит?» – возопил молодой монарх, в последний момент выковыривая из трухи драгоценные камни, которые были вделаны в рукояти, кажется, оказались единственным неживым веществом из внешнего мира, которое здесь не разрушалось. В ответ старший пастух патетически воскликнул: «Добро пожаловать на каторгу, зеленый дым. Забудьте как об одежде, так и о любом оружии». Торговец с неприятным волнением попытался нащупать во внутреннем кармане куртки пистолет и с изумленным мычанием вытащил пробитое пальцами жалкое напоминание убийственного вороненого оружия. Единственным, что не поддалось воздействию вездесущего мерзкого дыма, оказалась ткань иномирских защитных сюртуков. А благодаря солидной длине одежды у новых каторжан оказались прикрытыми не только голые задницы, но и мужское достоинство. И именно пуленепробиваемые куртки поразили Аристарха более всего. Пока оба друга возмущенно ругались и лихорадочно ощупывали карманы, старший пастух осторожно приблизился к Дину и с благоговением потрогал свободно свисающую на теле ткань. «Бесподобно, невероятно», — шептали его подрагивающие губы. Тем временем торговец уже сообразил, что еще что-то из имеющихся у него вещей можно спасти. Причем делал он это не из отчаяния или из-за безвыходности положения, он уже был уверен, что в любой момент может отсюда уйти. Просто ему стало невероятно интересно обследовать это место, прежде чем покинуть его. Он потребовал у Бонзе остатки пистолета и поспешно сунул в тот карман, куда уложил и свой, бормоча при этом: «Мне кажется, порох должен остаться. А линзы? Где твой бинокль?» Пластмасса корпусов тоже не выдержала контакта с зеленым дымом, хотя по сравнению с металлом поддавалась таинственной коррозии с намного большим сопротивлением. Все равно линзы вскоре оказались на ладони у торговца и были отправлены в карман куртки. И только после того, как он убедился в собственной полной босоногости, поднял дотлевающую подошву сапога и требовательно уставился на замершего Аристарха. «Весело тут у вас живется, благо женщин нет». «Почему же нет?» — в некой прострации отозвался старший пастух, так и не сводя своего взгляда с уникальных камзолов. «Есть, и даже больше, чем мужчин». «Ничего себе!» — воскликнул Бонзай, осторожно передвигаясь ближе к другу, а потом с размаху усаживаясь на более удобную для отдыха отвердевшую кучку местного каучука. «Откуда они тут взялись?» «Хаем, прилетели, как и вы, а больше женщин потому, что смертность среди них в три раза меньшая. Ядовитые пауки их почти не трогают. Остальные преступники мужчины долго не живут. Самый древний старожил здесь только 6 лет находится. А вот эту кожу вы где берете?» Торговец подошвой указал на набедренную повязку аборигена. Тот мотнул несколько раз головой, отрываясь от созерцания дивного камзола, и заметно взбодрился. «Да с пауков и берем. Тут больше никакой живности, кроме них и маток», — он кивнул на своих ручных монстров, — «не попадается. Но вы мне лучше скажите, откуда вы в столицу прибыли? Я ведь уже сказал, королевство Ягонов, континент севера». «Как, неужели океан стал проходимым?» «Вряд ли». Дин успевал и разговаривать, и внимательно следить за разрушающейся у него прямо в руках толстенной подошвой. «Ко всему прочему, кроме водных путей существуют и другие». «Как это?» Аристарх в волнении непроизвольно дергал себя за бороду. «По воздуху, что ли?» «Да нет, лететь мы не стали, хотя при определенных обстоятельствах и умении метод очень хорош. Но вот ты», — Дмитрий на этот раз не совсем вежливо ткнул в старшего пастуха пальцем, — «что, например, умеешь делать ты как Шафик?» «Умею понукать людей болью и общаться с матками на расстоянии. Больше ничего? Так ведь мы глубоко под вулканом. Здесь почти все наши способности зеленый дым забирает себе», — чуть не плача выдал Аристарх. «Это раньше, в далекой молодости, и на поверхности я мог создавать светящийся шар, небольшой огонек для разжигания костра или вводить в сон любого человека. А сейчас, много здесь шафиков, кроме меня еще семеро. Далее старший пастух поведал об истории каторги. Это жуткое место принудительного заточения существовало уже долгие 400 лет, и в его мрачном чреве погибли или умерли от тяжких испытаний многие тысячи ни в чем не повинных людей. На данный момент рассказчик здесь оказался не только самым сильным магом, но и самым долгоживущим. Благодаря постоянно сбрасываемым сверху преступникам, которые рассказывали последние новости и подправляли ведущийся календарь, шафики хотя бы знали точное время своего заточения. Иначе в этом вечном зеленом тумане, не имеющем ни дня, ни ночи, можно было сойти с ума. Так вот, Аристарх здесь уже существовал 110-й год. Остальные шафики-мужчины находились здесь соответственно 55, 43, 21 и 9 лет. Ну и три магические особи женского пола, которые смогли выжить, тянули пожизненные сроки уже 31, 27 и 10 лет. Все семеро только тем и занимались, что обеспечивали безопасность сброшенным сюда уголовникам и прочим государственным преступникам во время работы. Ну и управлялись с матками во время их различных жизненных циклов. В обязанности старшего пастуха входили спасательные действия во время прилета новых каторжан. Ведь некоторые несчастные сходили с ума или, при неудачном падении, ломали себе шеи. Работа для сброшенных заключалась только в одном – в сборе зеленых корней. По ходу сбора корни очищались, складывались в соты, затем в привязанное к тросу корыто, и отправлялись наверх. В ответ в другом корыте спускали четко отмеренное для всех количество продуктов. Если норма на человека не выполнялась, соответственно уменьшалось и количество подаваемой вниз снеди. Если кто-нибудь из каторжан погибал от укуса ядовитого паука, тело погибшего также следовало погрузить в корыто и срочно отправить наверх. Иначе норму за умершего коллегу пришлось бы выполнять все равно, что считалось задачей практически непосильной. Бонзай Пятый в этот момент не выдержал и перебил старшего пастуха. «Кошмар какой-то, ни за что не поверю, что за 400 лет вы так и не нашли способа отсюда сбежать и восстановить справедливость, хотя бы с помощью того же корыта. Увы, пробовали и так», — скорбно вздохнул Аристарх. «Но кроме новых неоправданных жертв, это ничего не давало. Отчаянные добровольцы не раз и не 10 пытались маскироваться в корыте, как среди трупов своих погибших товарищей, так и среди корней, но результат всегда оказывался одинаковым. Среди трупов их не замечали по причине гибели во время подъема, а если обнаруживали трупы среди зеленых корней, то глумливо сбрасывали тела обратно. Несколько наших коллег предприняли самоотверженную и беспримерную попытку вырваться отсюда с помощью двух попавших сюда уникальных скалолазов, и только тогда удалось узнать, что на самом верху желоба для корыта имеется как минимум одна невидимая преграда, пройдя сквозь которую умирают все живые. Нечто подобное находится и возле того зала, откуда к нам сбрасывают людей, приговоренных к каторге. Старший пастух при воспоминании о многочисленных жертвах среди своих товарищей надолго затих и только после очередных вопросов новичков продолжил рассказ. Как оказалось, именно шафики гибли при попытках вырваться с этой каторги. Если простые люди здесь выдерживали недолго, то личностей, обладающих хоть небольшой магией, ядовитые пауки не трогали. Вследствие чего вечная жизнь в этом убогом месте приводила только к двум неприятным последствиям. Мрачному сумасшествию или попыткам во что бы то ни стало вырваться на волю. Пусть даже если результат был один – смерть. За 4 века спастись отсюда не удалось ни одному человеку. Более месяца назад погибли 2 шафика, и, как следствие, без их защиты умерли почти 50 простых людей. Пополнять потери пока не спешили, да и некому было бы охранять новых каторжан от пауков, что и привело к резкому уменьшению сбора урожая зеленого корня. Теперь же, при виде двух новых коллег, Аристарх был уверен, что уже завтра-послезавтра сверху начнут скидывать новых несчастных в количестве не менее полусотни, которых и суждено будет охранять двум новым шафикам. Потом старший пастух вновь стал горевать по поводу бесплодности невероятных вариантов к бегству, а каких только попыток к освобождению не предпринимали попавшие сюда смертники. «Если бы хоть в этом дыму сохранялись стальные предметы», — со скорбью сообщил Аристарх, «или некоторые наши умения не отбирались проклятым вулканом». Это напоминание кольнуло торговца чувством беспокойства, но он не стал метаться преждевременно, а продолжил расспросы. «Мне было странно слышать от людей на улице, что вся вина за некоторые безобразия ложится именно на шафиков. Выходит, некоторые наши коллеги занимаются геноцидом собственных братьев, как ни странно, но узник с более чем вековым стажем правильно понял суть непонятного для него слова. Вы не правы, наши коллеги нас не уничтожают. Ни в свите императора, ни в других органах правления не осталось ни единого шафика уже давно, более 400 лет назад. А все началось с того, что тогдашний император Януари ввел в моду обязательное жевание зеленого корня, который только здесь и произрастает. Мода захлестнула всю империю, за корень стали драться, и подобные стычки переросли в гражданскую войну. Тогда император, сговорившись со своими приспешниками, устроил тотальные аресты, швырнул сюда всех шафиков и заставил работать на сборке урожая. Вполне естественно, что в первые годы существования каторги смертность была невероятная. Все несчастные рвались на волю изо всех сил. Количество смертников здесь упало до минимума. Подаваемый наверх урожай стал недостаточным, опять начались бунты среди населения. Это уже в последние столетия додумались бросать сюда преступников, смертников и всех несогласных с режимом, а тогда местных урожденных шафиков стало катастрофически не хватать. Именно поэтому правнук Януария создал по древним книгам ужасное заклинание призыва. Из-за этого призыва любой шафик, достигший 20-летнего возраста, неизменно стремился только сюда, в столицу. Другое заклинание на воротах давало условный сигнал, созвучный удару молота по наковальне, и ретивые стражники отволакивали ничего не подозревающих шафиков прямо в железные кресла. Ну те, которые на колесиках. Да вы их и сами уже опробовали. Постойте, поразился Бонзый. А куда же тогда девались все шафики нашего севера? Ведь именно 300 лет назад они все неожиданно снялись со своих мест и подались на юг. Неужели о них ничего не известно? Старший пастух в задумчивости почесал свою бородищу. Мне кажется, они тоже услышали призыв и разными способами попытались приплыть сюда на кораблях. Но только зря погибли в бушующих океанских пучинах. Какой ужас! Воскликнул Бонзый, от негодования подпрыгивая задницей на горке упругих розовых шаров. Это же сколько шафиков бесследно кануло из-за гибельного призыва. Вот такие дела у вас. Дин указал пальцем в дым над головой. Но вы так и не сказали, кто правит народом от имени шафиков. Да те самые монахи, которых вы видели. Они отбирают своих послушников из самых преданных императорской семье людей, а чтобы никто никогда их не заподозрил, называют шафиками именно себя. Ведь страшной правды не знает никто на поверхности. Только сам император да несколько высших сановников монастыря. То есть побороться за нашу свободу на поверхности ни у кого ума не хватает не просто от нежелания, а от элементарного незнания сути происходящего безобразия. А нам здесь ничего не остается, как влачить жалкое существование или медленно сходить с ума. Да, протянул торговец, пытаясь осмотреться. Но дальше 10-15 метров взгляд сквозь зеленую дымную взвесь не проникал. Но вы хоть в двух словах расскажите, что собой представляет этот ваш вулкан. Может, его вообще стоит стереть с лица планеты? Аристарх устало присел на лапу монстра. Тот нисколько на это не обиделся, показалось, даже обрадовался, а шафик по надзору в который раз протянул руку, чтобы пощупать диковинный материал пуленепробиваемых курток. Хаем, так и держится, и сделал логический вывод. Следовательно, там, где делают такие вещи, могут иметься силы для разрушения любого уникального сооружения. А вулкан наш здесь стоит испокон веков, город вокруг него имеет историю в 1150 лет, и все это время пытаются разгадать сущность как самой горы, там и бубнящего дыма, а заодно и происхождение обитающих здесь маток. То, на чем мы сидим, называется слантерс, и на материке используется во всех возможных сферах жизни. Наверняка вы заметили смягчающее покрытие колес на телегах. Слантерс засасывается отсюда наверх по большой трубе, вот такого диаметра. Он развел ладони сантиметров на 80. Человек тоже пролезет, но вполне понятно, что пока его дотянет к свободе, обязательно задохнется. Тоже проверяли. Так вот, вулкан – это огромная гора, из жерла которой изливается зеленый дым. Затем он скатывается по склонам и сквозь узкие щели в основании попадает в это озеро над нами. Верхний уровень озера всегда стабильный, оно находится практически под центральной осью вулкана. Во все времена здесь в пещерных ответвлениях произрастают зеленые корешки, которым долгое время не могли найти применение. Со временем корешки распространились и за наружными помещениями данного подземелья, в так называемых заброшенных шахтах, которые кое-где пересекаются с городскими катакомбами. Там за ними охотятся вольные собиратели, но это очень опасно из-за живущих там ядовитых змей, пауков и невероятно крупных крыс. Сообщения между теми и этими подземельями не существует, тоже проверено за века. Откуда здесь берутся матки, тоже неизвестно. Порой их убивали общими усилиями отчаянных борцов за славу и рвущихся к подвигу рыцарей, но через короткое время количество маток восстанавливается до прежнего уровня. 14 особей. Насколько стало понятно из многолетних наблюдений, питаются эти, в общем-то, довольно добродушные и безобидные создания особо густым дымом и, довольно редко, зелеными корешками. 3, максимум 5 штук в день. А то, на чем мы сейчас находимся, является ничем иным, как отходами жизнедеятельности этих жутковатых на первый взгляд исполинов. Надо же, Бонзай с некоторой брезгливостью отдернул опирающиеся Аслантер с ладони. Получается, мы сидим в самом что ни на есть дерьме, его друг приложил ладонь к сердцу, вежливо поклонился и заметил с укором. Ваше Величество, ведь не место красит человека, а человек – место. Тем не менее молодой монарх не сдержался от досады. Да мне эта мерзость во все мести залезла. Он теперь стоял на ногах, с трудом удерживая равновесие на местном аналоге каучука и вытряхивал его из-под полы своего длинного камзола. Глядя на его несуразные движения, Аристарх потешался от всей души. Ничего страшного, к этой прелести привыкните очень быстро. Месяц, максимум два. Тем более, что из этого удивительного по чистоте продукта мы делаем себе мягчайшие постели и меняем их, как в обычной жизни меняют простыни. Мы научились раскатывать слонтер с тонким ровным слоем и получаем одеяло. Из более толстого слоя делаем простенки между комнатами, в которых живут семейные пары или тройки. Кстати, три весьма молодые женщины из последней партии смертников так до сих пор и не выбрали себе партнеров для интимной жизни среди обычных коллег. И с сегодняшнего дня они по праву будут принадлежать вам. Шафики имеют преимущество и право первого выбора, как мужчины, так и женщины. Пока друзья недоуменно переглядывались, распределение по семьям продолжилось. Надеюсь, вы сами разберетесь, кому из вас достанутся две, а кому – одна. Вдобавок у нас частенько меняются партнершами, чтобы отношения не приедались. Ведь и так жизнь каторжная тосклива. Бонзай Пятый резко выдохнул. Какие могут быть интимные отношения в этом зеленом дыму? Тем более, когда я у себя затеял тотальную перестройку всей столицы. Он требовательно повернулся к торговцу. Все, хватит приключений. Поехали обратно. В следующий раз уже без меня, сам тут разбирайся. Из чего это я, спрашивается, так сюда рвался. Глядя на ужимки своего кающегося товарища, Дин только отмахнулся. Погоди, твое величество, вот в следующий раз ты у меня еще попросишься за компанию. Но сейчас, прошу, присядь, отдохни и дай мне вначале разобраться до конца хоть с главными вопросами. Затем он опять повернулся к притихшему старшему пастуху. Уважаемый, в вашем рассказе кроется одна несуразность. Если вы говорите, что это озеро дыма над нами не выходит из берегов и расположено прямо под осью вулкана, то тогда откуда берется тот дым, что вытекает из кратера? А ты действительно сообразительный парень, похвалил Аристарх, хотя подобный вопрос даже на поверхности задают очень редко. Но еще в древности это свойство вулкана тщательно исследовали и пришли к единственному правильному выводу. Зеленый дым поднимается к жерлу не из этого озера вокруг нас, а из другого мира. Причем сколько разных предметов и кого только из людей в жерло не кидали, никто никогда не возвращался. При этом стоит учитывать, что взобраться на кратер вулкана практически невозможно, ни лесов, ни подъемника на его склонах не построишь. Все сразу же разъедается сползающим по склонам дымом. Пробовали громоздить одну на другую каменные ступени, но и подобную лестницу непонятная сила вздувает посередине, вызывая жуткий обвал, приносящий каждый раз немалые жертвы. Человек, взбирающийся на своих ногтях, может достигнуть жерла только голым. Но даже доставленные с титаническим трудом наверх камни, брошенные в неизведанную бездну, так никогда и не доносили о себе весть звуком удара о поверхность. Вывод сделали единственно возможный. Жерло бездонно и выводит в другой мир. Ага, ага, очень, очень интересно. Дмитрий в задумчивости стал так качать головой, что раскачался и начал подпрыгивать всем телом на упругой поверхности. Немного странно, конечно, но некоторые параллели провести можно. А вот как действует труба и кто ее построил, считается, что никто. Была испокон веков рядом с вулканом. Причем как она работает и что за сила в нее засасывает, до сих пор непонятно. Но как только у наружного отверстия скапливается гора неубранного слантерса, так подача из вот этой кучи сразу прекращается. Проходит сколько угодно времени, от часа до столетия, наверху отверстие трубы освобождается, и сразу начинается засос. Замечено, что в момент простоя матки куда-то исчезают. ГМ. Эта история с трубой вообще ни в какие рамки не лезет. Не вижу никакой связи с единой структурой этой зелени. Неожиданно он кивнул Бонзаю. Ты как думаешь? Я уже ничего не думаю. Жалобно затянул тот. Поехали домой. Слышь, величество, не нуди. Раз пошел со мной на работу, терпи. А вот, уважаемый Аристарх, к вам еще один вопрос. По поводу привыкания к зеленому корню. Насколько это жевание затягивает? И наступает ли смерть в процессе лечения, естественно, если это лечение возможно? Конечно, возможно. В древности об этом знали крупные врачи, сейчас, скорее всего, только каторжане, но пристрастие к корню лечится. Причем легко и дешево. Человека запирают одного в закрытом помещении и оставляют там много воды для питья и даже купания. Пик самых больших мучений наступает к концу пятых суток, а уже на восьмые сутки исхудавшего пациента выпускают. Ни на здоровье, ни на психику такой метод лечения не влияет. Мало того, несколько месяцев присутствует явное негативное отношение излечившегося человека к экстрагу. Мы подобные эксперименты проводили тысячи раз, в том числе и на мне несколько десятков раз. В данный момент я зеленый корень не жую уже года полтора. А почему вновь срываетесь? Да порой такая хандра накатит. Аристарх покаянно понурил голову. Особенно после гибели друзей, неудачной попытки освобождения или еще какой трагедии, что места себе не находишь, а экстрага пожуешь, и как-то светлее в мозгу становится, жизнь проще кажется. Понятно. То есть если проводить подобное лечение для всех граждан вашей империи, то ни в коем случае не стоит это делать спонтанно и бесконтрольно, ни в коем случае. Да они в порыве ломки поубивают друг друга или сожрут живьем. Бонзай уставился на друга с подозрением. Ты что, собираешься и эту империю спасать? Пока не имею представления о ситуации, говорить о чьем-либо спасении преждевременно. Или ты забыл, где мы до сих пор сидим? Ага, отряхнись, отряхнись. Так вот, уважаемый коллега, кстати, я вас своими вопросами не утомил, ни в коем случае. Тогда постарайтесь хорошенько припомнить, что именно вы знаете о зеленом перекрестке. С минуту Шафик по надзору со всем усердием напрягал мозговые извилины, но было видно, что ничего на эту тему припомнить не может. Тогда Дин решил дать ему подсказку. На этом перекрестке существует 4 уходящих на глубину тоннеля, в каждом из которых клубится точно такой же зеленый хохочущий дым. Вспомнили? Еще через минуту старший пастух с непередаваемым раскаянием замотал головой. Нет, ничего не знаю. Может быть, мои товарищи слышали. Жаль. Торговец в задумчивости еще раз попытался посмотреть сквозь туман и несколько раз залихватски подпрыгнул. При этом его босые ноги почти оторвались от слантерса, а в следующий момент он ошарашенно замер и уставился на бородатого аборигена, который сполз на колени с лапы своего зверя по кличке Ленри и срывающимся голосом пролепетал. «Не бросайте нас, пожалуйста, сжальтесь, все каторжане – отличные люди. Даже если кто и согрешил в той жизни, уже давно отработал наказание и исправился». Он повернул свое заплаканное лицо к Бонзаю Пятому. «Ваше Величество, не бросайте несправедливо угнетенных». От спирающих его горло спазмов Аристарх не мог больше выдавить ни слова, но оба товарища непроизвольно поспешили приподнять древнего каторжанина под локти. При этом они не знали, что сказать, и чувствовали себя не в своей тарелке. Не часто встретишь рыдающего от отчаяния мужчину, которому за 130 лет и который умоляет спасти не только его, но и своих товарищей. Да что вы, право, мы ведь пока никуда и не уходили, да и вообще, даже пробовать не пытались. Старший пастух пальцами размазал по щекам слезы, которые мешали видеть, и теперь пытался справиться с нарушившимся дыханием. Друзья решили деликатно помолчать это время, но вдруг стоящая возле них матка стремительно вскочила на ноги, недовольно рыкнула и в несколько прыжков скрылась за стеной зеленого дыма. От упругих толчков люди свалились на спины, потеряв несколько драгоценных секунд, пока помогали друг другу подняться. И только тогда старый каторжанин напомнился и осознал, какая им грозит опасность. Глава 21. Первые путешествия. На 12-й день с того момента, как они стали любовниками, торговец вознамерился показать сердечной избраннице чудеса иных миров. И как только проснулся, так, не открывая глаз, твердо решил одарить свою желанную каким-нибудь сказочным подарком. Прогнал в воображении самые подходящие для этого пейзажи, и лишь потом, стараясь не сбивать дыхание от пьянящего восторга, посмотрел на спящую Александру, сразу при этом забывая о предстоящих планах и о собственном существовании. К тому времени новизна отношений, единение души и очарование интимной близости так и не смогли достичь первого медового пика. Наоборот, все эти составляющие полного единения между влюбленными продолжали подниматься по восходящей линии, пока ни о каком сглаживании или успокоении в пылком калейдоскопе бушующих гормонов не могло быть и речи. А судя по некоторым выхваченным бдительным подсознанием фактам, только смешили своей нелогичностью. Например, никогда раньше Светозаров не спал с женщинами в обнимку, даже прикасаться к себе не разрешал, сразу предупреждая, что чутко на это реагирует и моментально возбуждается, и доказывая, что подобное состояние организма приводит к недосыпанию, бессилию, лени, пресыщению, равнодушию и массе прочих негативных эмоций. Чаще всего подруги на это реагировали с пониманием, но и это не помогало сохранить дальнейшие отношения. Некоторые женщины настаивали, как могли, на объятиях во время сна. С такими любительницами контакта Дмитрий расставался быстрее, а порой и сразу уходил навсегда, прикрываясь только оправданием, что хочет выспаться. С Сашей все было наоборот. Он сам привлекал желанное тело к себе, и только тогда засыпал с блаженной уверенностью в завтрашнем дне. Порой после продолжительного секса он клал девушку на себя полностью и умудрялся заснуть в таком положении, совершенно не стесненный благостным весом ароматно пахнущего тела. Чаще всего шевеление все-таки приводило к пробуждению и, как следствие, к сексу. Словно в неземных грезах они тогда почти одновременно доходили до пика наслаждения и вновь синхронно проваливались в нирвану отдыха. Чаще всего обратно к жизни их призывал присущий каждому молодому организму голод да изредка мобильный телефон, если он не оставался на нижнем этаже. В это утро телефона поблизости не было, желудок от голода не урчал, поэтому Дмитрий, вволю налюбовавшись на спящую любимую, разбудил ее новым эротическим способом. Девушке это понравилось настолько, что только через полтора часа они пожелали друг другу с некоторым опозданием доброго утра и стали обсуждать, что делать. «Кажется, я очень хочу пить», — прислушиваясь к себе, объявила Александра. «Но вот как подумаю, что придется тебя отпустить, а потом долго ждать возвращения с полным подносом», сразу возникает мысль. «Люди и без чая живут нормально, аналогично», — воскликнул Светозаров, пытаясь прокашляться пересохшим горлом. «Правда, теперь у меня вертится в голове другая мысль. Неплохо завести в доме умелую кухарку. В таком случае мы могли бы вообще практически никогда не выбираться из кровати. А, как тебе?» Его любимая коротко задумалась, а потом честно призналась. «Она будет заходить к нам в спальню и видеть тебя полуголым, а я буду ревновать. Нет, лучше я сама спущусь вниз и приготовлю тебе бутерброды. Но при этом мы не сможем обниматься». «Почему же?» – рассмеялась Александра. «Я могу при этом быть у тебя на руках, о, или еще лучше, я прижмусь к тебе со спины и поеду на тебе верхом». «Точно». Дмитрий сразу вспомнил о путешествии, вскочил на кровати на четвереньки, нависая над девушкой, и быстро описал предстоящее мероприятие. «Значит, так, у нас на сегодня запланировано несколько умопомрачительных экскурсий. Впечатления и положительные эмоции я тебе гарантирую такие, что ты забудешь обо всем на свете, даже о завтраке». Девушка ловко выскользнула из-под мужчины, змееобразно изогнулась всем телом и грациозно выверенным движением улеглась у него на спине. «Иго-го, мой коник резвый, забыл, мы ведь мечтали о бутербродах с чаем, и ты меня сейчас отвезешь на кухню». «Разве что», она повела ладошками по груди, животу и ниже пупка своего возлюбленного. «Вот этот неожиданный рычаг нам помешает в движении». «Что это у тебя?» «Ручной тормоз, апа, этак мы никуда не уедем». Торговец замер от удовольствия и в ответ услышал притворно-капризное ворчание. «А как же кататься?» «Запросто. Но ты забыла золотое правило любой наездницы. Любишь кататься, люби и саночки возить». «Не поняла, я ведь не лошадка. Сейчас проверим». Только через час парочка добралась до кухни. Причем да нельзя довольная Шура с гиканьем восседала на спине у Светозарова, обвив его торс голыми ножками и управляя, как самая лихая наездница. Так и не сбросив приятный груз, Дмитрий принялся за приготовление бутербродов и заваривание чая, попутно подготавливая любимую к предстоящим путешествиям в другие миры. Ему очень не хотелось, чтобы во время преодоления створа на нежную и ранимую психику, обремененную недавней утратой, обрушились непредвиденные шумовые эффекты, неожиданные пертурбации вестибулярного аппарата и непривычное сверкание молний, проникающие сквозь любые преграды. О подобных сложностях следовало предупредить заранее. «Дорогая, ты любишь путешествовать?» «Обожаю», раздалось мурлыканье прямо в ухо. «А в сказки веришь?» «Верила всю жизнь. Потом перестала. Сейчас верю опять. Значит, тебя нисколько не удивит, если мы в скорости начнем много путешествовать по самым разным местам?» «Нет, потому что самое великое чудо в моей жизни – это ты». «Так нечестно», – возмутился Светозаров, расставляя кружки возле закипающего чайника. «Ты повторяешь слова, которые я говорил тебе. Сейчас это мои слова, так что спорить ни о чем. И то правда. Так вот, возвращаясь к путешествиям, тебе хочется посмотреть другие, сказочные и никому неизвестные миры?» И вот на этот вопрос Александра ответила с искренним недоумением. «Дим, да я и в нашем мире ничего не видела». «Да, я не так спросил», — смутился торговец. «Имел в виду нечто такое, чего на земле вообще никто и никогда еще не видел. Например, дерево высотой в 600 метров, разве такие бывают?» «Конечно. Причем есть подобные гиганты с маленькими листьями, вполне привычных нам размеров, а есть с такими листьями, которые при падении могут распластать своим весом десяток человек, а будучи на плаву, служить отличным платом сразу парочке тяжело вооруженных рыцарей». «Ой, не смеши меня», — рассмеялась девушка, спускаясь со спины своего удалого коника и усаживаясь на высокий стул барного типа. «Представляю себе, как рыцари плывут на кленовом листике и усердно гребут копьями. Не веришь? А если я тебя сегодня на таком листике покатаю?» Дмитрий старался не смотреть на обнаженное тело своей любимой, боясь, что свежезаваренный чай так и останется невостребованным. И это было замечено. «Ну если покатаешь», — Саша прошлась к посудному шкафу, где на одной из створок висела оставленная с вечера простыня, и ловко в нее обернулась, — «тогда завтра я тебе подаю кофе в постель». «Договорились. Теперь нам надо подкрепиться перед дальней дорогой. Заодно я тебя тщательно проинструктирую о правилах поведения и о некоторых особенностях нашего передвижения». Первые два бутерброда они съели молча. Бурно проведенная ночь и не менее интенсивное в этом плане утро заставляли организмы спешно восполнять растраченную энергию. Но уже на второй кружке чая девушка высказала мучающий ее вопрос. «Ты меня заинтриговал. Какими могут быть путешествия, что для них надо зачитывать особые правила поведения?» Восстанавливая затраченную энергию, Светозаров вовсю налегал на тонко порезанный испанский хамон, используя вместо хлеба кусочки брынзы. Время от времени запивая это чаем с черникой, он приступил к изложению своей великой тайны. «Конечно, хотелось бы сделать тебе неожиданный приятный сюрприз и подстроить так, чтобы на искомое место мы прошли совершенно незаметно. Но по соображениям безопасности, о которых ты узнаешь со временем, наши первые посещения иных миров мы произведем прямо из этого дома. Поэтому придется испытать некоторый дискомфорт и определенные, не совсем приятные ощущения. Но ведь сказка того стоит, правда? ХМ, дом у тебя, конечно, красивый, но при чем здесь сказка? Понимаешь, можно отправиться в путешествие на корабле или на самолете, а можно, прямо отсюда». «Поняла». Лицо Александра осветилось озарением. «Ты предлагаешь посетить фантастические миры с помощью последних моделей виртуальной реальности? Надеваешь такой большой шлем на голову и...» «Нет-нет, дорогая, дослушай меня, пожалуйста, до конца. Никаких шлемов или виртуальной реальности. Все будет по-настоящему. Именно поэтому ты должна будешь соблюдать очень строго все мои указания и инструкции. Бывает, что растения на нашей коже оставляют ядовитые следы, похлеще крапивы. Встречается неприметная паутинка, которая при попадании в нее пальца сразу превращает его в искромсанный фарш. В нескольких мирах имеются такие хищники, которые притворяются обломками камней, и, стоит на них наступить, откусывают ногу по колено. Его любимая замерла с недонесенной ко рту чашкой, затем испуганно сморгнула. «Может, мы без путешествий обойдемся, сладкая моя?» Дмитрий ласково погладил Сашу по пальчикам руки. «Я постараюсь тебя оградить от любой опасности. Только вот в твоем сознании должна быть постоянная строгая установка. Ничего не делать без моего разрешения. Как бы ни были другие миры прекрасны и заманчивы, все они скопом не стоят и твоего мизинчика. И я себе не прощу, если хоть одна царапинка появится на твоем теле». «Ладно, царапин я не боюсь», — улыбнулась она. Мне другое понравилось. Ты рассказываешь с таким внутренним убеждением, что я и в самом деле чуть не поверила. Зря смеешься. Хотя сейчас я тебя понимаю. Пока сама не увидишь и не пощупаешь, поверить в такое трудно. Архиважно на данном этапе убедить тебя в том, что надо соблюдать строжайшие меры безопасности. Помимо перечисленных пунктов, не трогать и не наступать, есть еще два. Первый, никуда от меня не отходить, не дождешься. И второй, при первой же моей команде уходим, сразу прыгаешь на меня. Да я могу вообще все время у тебя на спине сидеть, как Маша в корзине с пирожками на спине у медведя. Светозаров с укором взглянул на возлюбленную, призывая относиться к его словам серьезно. Причем делаешь прыжок с любой стороны. Я тебя подхватываю, и мы перемещаемся в безопасное место другого мира. Вот даже как, Александра задумчиво нахмурила бровки. Значит, это все-таки виртуальные игры, и мы будем использовать не что иное, как знаменитую телепортацию. Ну не совсем так, хотя нечто общее с телепортацией в этих перемещениях есть. Пока нет никакого смысла объяснять все тонкости о створах между мирами. Вот когда ты их несколько раз пройдешь, тогда тебе мои объяснения покажутся более понятными. Ну да, конечно, потом пойму. Девушка уставилась на Светозарова с обидой. Дим, ты что, меня за дурочку принимаешь? С чего ты взяла? Опешил тот. Я ведь и книги читаю, и газеты, и новости стараюсь не пропускать. И там, между прочим, о подобных путешествиях ни единым словом не обмолвились. Или это привилегии только очень богатых людей? Как тебе сказать, задумался торговец, продолжая отправлять в рот маленькие кусочки хамана. Многие богатые люди нашей земли уже совершили такие путешествия, порой даже не подозревая о том, что перенеслись в другие миры. Но единственный человек на планете, который может увести других за собой, это я. Тут опять надо возвращаться к сказочным мотивам и неправдоподобной предыстории, а так ты запутаешься еще больше. Поэтому я хочу тебя спросить только одно. Ты мне веришь? Огромные глаза Александра уставились на Дмитрия с обожанием. Конечно, тогда просто доверься мне во всем и тщательно выполняй все мои указания. Договорились? Легко. Тогда прямо сейчас и отправимся. Прямо вот так, девушка кокетливо подтянула простыню, прикрывая почти освободившуюся грудь. Да и душ принять хочется. Естественно, примем. И одеться нам надо будет соответствующе. Тем более, что я сообразил заблаговременно запастись для тебя некоторой специальной одеждой. Без моего согласия, ты ведь совсем не умеешь выбирать платье. Ха, это не совсем платье, но, мне кажется, одежда тебе понравится. Поэтому объявляется аврал. Весь личный состав должен помыться, одеться и через 10 минут выстроиться на верхней палубе для последнего инструктажа. Побежали. Нет. Александра капризно надула губки. Я так быстро себя в порядок привести не успею. Тем более, что до верхней палубы так далеко идти. Кстати, а где моя лошадка? Уже начавший было движение к выходу из кухни Дмитрий покорно вернулся и подставил любимой свою спину. Транспорт подан, Махистар. Откинув простыню, наездница с довольной улыбкой прижалась к мужской спине и проворковала. А обзываться, зачем? Разве ты не знаешь, что так в Испании обращаются к их величествам? Между прочим, подобное обращение используется в очень многих мирах. Ах, да, ты ведь недавно так изумительно общался с принцем и его супругой. Но неужели и в других мирах тоже говорят на испанском? Нисколько. Светозаров чуть ли не бегом поднимался по лестнице. Там порой такая языковая каша творится, что ни один лингвист по записи не разберется. Как же тогда общаются с аборигенами путешественники? Подожди до первого контакта, умоляю. Ну, раз умоляешь, подожду. Пообещала Александра, спрыгивая на пол возле ванной комнаты и устремляясь туда первой. Чур, я в Шарко первая. Тогда чур, намыливать тебя буду я. Ха, можно подумать, я позволю это сделать кому-то другому. К процессу подбора одежды торговец отнесся со всем пчанием. Пуленепробиваемый камзол в данном случае не требовался, да и не было подобных вещей на вилле, зато отменное воинское обмундирование элитных десантников в наличии имелось. Причем как раз по размеру женской фигурки. Идущие в комплекте щитки и разгрузку надевать не стали из-за лишней тяжести, а в многочисленных карманах и без того находилась уйма всякой всячины, полезной для дальнего похода. Начиная от разноцветного фонаря необычайной мощности и кончая набором средств первой медицинской помощи. Напоследок Светозаров застегнул на крутящийся перед зеркалом Александре пояс с кобурой, из которой торчала рукоятка пистолета. «А это зачем? Умеешь пользоваться?» «Да, у нас в школе был клуб любителей стрелкового оружия, так что даже модель мне известна. Но как нас в таком виде оценят на улице? В доме они хранятся с полным комплектом разрешений, а на улицу нам выходить не потребуется. Ну-ка, покажи свои умения». Девушка, хоть немного не умела, вынула магазин, взвела затвор и спустила курок. Затем вставила магазин на место, загнала патрон в ствол и поставила на предохранитель. Напоследок со всеувеличивающейся сноровкой удалила патрон из ствола, вернула его в обойму и привела пистолет в состояние нормального хранения. Ничего не оставалось, как похвалить. «Отлично. Если ты еще и стрелять умеешь, по движущимся целям, я с тобой иду в разведку». «Какой из меня разведчик?» Александра вложила пистолет в кобуру. «По мишеням и то редко стреляла, патронов нам очень мало давали». Дмитрий запоздало сообразил, что для усиленных тренировок патроны покупать надо тысячами, а позволить себе такую роскошь скромно живущая обывательница никак не могла. Поэтому просто подбодрил: «Ничего, мы это дело в скорости наверстаем, а сейчас спускаемся в подвал. У тебя там подземный ход, в нем нет нужды». Они отправились вниз, а торговец продолжал пояснять: «Между мирами имеются определенные стыки, другое название – створы. Выглядят они в виде дуг разной длины, толщины и насыщенности. Когда я один, то могу протискивать тело через створы без малейшего шума или сотрясения, тогда как вне дуги вокруг меня все трясется и сверкают молнии. И чем дальше буду при этом находиться от стыка между мирами, тем большие разрушения вокруг того места произойдут». Александра часто посматривала на любимого с явно читаемым удивлением, но пока ничего не спрашивала, и он продолжил: «То же самое происходит и при проводке посторонних людей, только в створе гром довольно слабый и молнии почти не возникает, тогда как на других пространствах силы возмущения увеличиваются в геометрической прогрессии и может произойти жуткое землетрясение». После такого утверждения девушка не выдержала: «Получается, твой дом может развалиться?» «Не совсем так. И не совсем мой, а наш». Он ласково сжал девичью ладошку и стал осматриваться в подвале, в который они спустились. Просторное помещение по сторонам было густо заставлено многочисленными ящиками, но посредине отчетливо просматривалась свободная от любых предметов дуга двухметровой ширины. Именно к ее центру и устремился Светозаров. «Вот, как раз здесь находится самое оптимальное место для перехода. Поэтому, когда я тебя буду проносить, дом содрогнется с силой в 1,5 балла по шкале Рихтера, то есть оконные стекла, люстры и посуда останутся в целости и сохранности. Помимо выбора места, так сказать, для смягчения нашего перехода я воспользуюсь створом редкой величины в другом мире. Я назвал тот мир пустошь, потому что там нет ничего живого, да и вообще ничего интересного, но как переходный тамбур он подходит идеально. Итак, ты готова?» Девушка в последний раз оглянулась вокруг. «Может быть, я и выгляжу полной доверчивой дурочкой. Может, ты меня сейчас разыгрываешь и снимаешь скрытой камерой. Но с тобой я готова на все». После таких слов они не удержались от долгого страстного поцелуя и прервали это благостное состояние лишь по той причине, что одновременно почувствовали усиливающийся жар. Все-таки защитные комбинезоны десантников не способствовали таким горячим утехам. Пришлось, запыхавшись, спешно расстегивать все имеющиеся на груди и рукавах отверстия. Помахивая в сторону своего лица ладошкой, великолепно смотрящаяся десантница предложила: «Возвращаемся в душ и наденем чего-нибудь полегче». «Нет-нет, так мы тогда вообще никуда и никогда не выберемся. Тем более, что в пустоши практически постоянная температура в 10 градусов и в другой одежде ты можешь простудиться. Теперь надень вот это на глаза. Не будут беспокоить вспышки молнии и дезориентация вестибулярного аппарата. Легкого грома ты, надеюсь, не испугаешься? Если буду за тебя держаться, то нет. Могу тебя обрадовать. Не только держаться, а и вообще у меня на спине сидеть. Ведь обещал катать свою королеву, значит, буду держать слово». Повязку прижали как следует резиновым зажимом, затем девушка запрыгнула на спину своего любимого, крепко обняла, прижалась губами к шее и прошептала: «Я с тобой». В следующий момент они качнулись в первом шаге. Грозовое громыхание, казалось, разверзлось возле самого уха, сквозь многослойную повязку и прикрытые веки прорвались отблески вспышек, а все тело оказалось в полных неладах с пространственным положением. Александре показалось, что она и падает, вращается, кувыркается и взлетает одновременно, хотя стихло все и успокоилось буквально через несколько секунд. Затем короткий момент тишины, и голос Дмитрия участливо поинтересовался: «Ты как? Если все нормально, можем сразу продвинуться в нужный нам мир, а здесь все равно ничего интересного. Ишь, какой хитрый!» Девушка осторожно опустила ноги и коснулась каменистого грунта. Что за интерес попасть в первый иной мир и не увидеть его? Она начала снимать повязку с глаз. «Может, мы до сих пор втроем в нашем подвале?» Но ее взору предстала совершенно иная картина. Во все стороны на несколько километров тянулась унылая каменистая равнина с редкими вкраплениями более крупных оплавленных булыжников размером с кабанью тушу. Над головой нависал перистыми слоями розоватый туман, видимость сквозь который не составляла и нескольких сот метров. Ни единого деревца или даже травинки не было, ни единого порыва ветерка или намека на запах. Значит, все это и в самом деле правда. Восторженно выдохнула поверившая в иные миры путешественница. При нормальной организации и определенном антураже подобное место можно было создать и на Земле. Но вот позади Александры находилось не что иное, как внушительный склад прямо под открытым небом. Плавной дугой в 50 метров и шириной в 10 располагались горы каких-то ящиков, тюков, мешков, плетеных корзин и баулов. Причем ровно по центру между ними опять-таки пролегала двухметровая полоса свободного пространства. Вдобавок ко всему этому сразу возле прибывших путешественников стоял с приподнятыми вилами многопрофильный автопогрузчик, который обычно используют на индустриальных складах. Именно он больше всего и поразил Александру. «А где водитель?» «Сам справляюсь», — бодро отозвался торговец. «Так это все твое?» «Да, вот». Пришлось организовать перевалочную базу разных товаров для обмена, и это место подошло больше всего. Вот так база. А охранники где? Нет здесь никого. Вообще никого, во всем мире. Только мы с тобой. Но ведь и крыши нет. Вдруг дождь пойдет, или град, и этого здесь не бывает. Ни снега, ни ветра, ни бурь. Здесь вечный туман и спокойствие. Но чем мы дышим? Не унималась Александра. Должен же быть океан, джунгли для производства кислорода. «Честно говоря, не имею малейшего понятия», — признался Светозаров. «Только и проверил, что атмосфера подходит для нашего дыхания. Опасные микробы не найдены, осадков нет, ураганов тоже. Желающих позариться на мое добро, и подавно. Влажность отсутствует практически полностью. Ой, как интересно, и ты обследовал весь этот мир? Делать мне больше нечего. Заглянул везде, где только успел, и ладно, всюду на этом шарике и так одно и то же. Так это... планета, и вокруг нее другие звезды». Дмитрий с умилением обнял возбужденную девушку за плечи и несколько раз с восторгом поцеловал в шейку. «Дорогая, сладкая моя, да таких дыр во вселенной миллионы, и нам не хватит даже тысячи жизней для их обследования. Давай все-таки поторопимся туда, где ты на самом деле увидишь ожившую наяву сказку». Александра еще раз несколько обалдела пробежалась взглядом по никем не охраняемому складу и со вздохом надела повязку на глаза. «Ладно, вези дальше, только ты приготовься, теперь греметь и сверкать будет чуток посильнее». Но когда переход через стык завершился, девушка не сразу решилась слезть со спины своего извозчика, только хрипло прошептала: «Аво, ничего себе чуток, мне едва плохо не стало, и завтрак наружу попросился, надо бы еще и наушники выдавать, исправлюсь, ведь никогда доставлять женщин не приходилось, вот и не сообразил. Мужчин ты тоже сюда на себе переносишь?» Она осторожно сползла и коснулась ногами чего-то мягкого и пружинистого. «Редко, чаще использую стационарные твердые переходы, но переходы строить долго и хлопотно, и делаю я их только в целях конспирации, чтобы путешественник так и не понял, как мы здесь оказались». Затем торговец мягко остановил поднимающиеся к повязке девичьи руки. «Постой, вначале прислушайся к звукам и запахам. Действительно стоило воспользоваться этим советом, потому что запахи своим многообразием и таинственной новизной заставляли тело чувственно сжиматься и содрогаться. Знакомых среди них почти не было, разве что один, самый яркий, название которого ошарашенная память никак не могла выдать. Скорее всего, и примятая ботинками трава исторгала из себя необычные пряные ароматы, способные перебить все остальные ощущения, а среди птичьего гомона вообще не слышалось знакомых криков. Только по этому признаку любой образованный путешественник мог бы с уверенностью заявить, что он не на земле. Из привычных уху звуков выделялся лишь шум ветра в кронах да редкое поскрипывание стволов, а потом теплые пальцы Дмитрия скользнули по щекам Александры и стали медленно снимать повязку. постепенно открывая взору любимый яркий, солнечный день и яркий, совершенно отличный от земного мир. Глава 22. Ловушка без выхода. С местного аналога каучука старый каторжанин поднялся на ноги гораздо быстрее молодых новичков. К этому времени тело второго монстра с неприятным хрустом потянулось, словно это была гигантская собака, выставляющая свой зад кверху. От увиденного зрелища лицо Аристарха перекосилось, и он сразу обрел дар речи. Проклятие! Совсем забыл. Сейчас у Берты будет большой понос Слантерса. Бежим! Вон туда! Он указал рукой чуть в сторону от направления, куда умчалась Ленари, и, словно лихой кузнечик, запрыгал вперед. При этом он так ловко управлял своим телом, что умудрялся поворачиваться в полете вокруг собственной оси, посматривать за спешащими за ним новичками, да еще и продолжать выкрикивать нужные пояснения. Со свежим Слантерсом лучше вообще не соприкасаться. Так прилипнет, пока горячий, что несколько дней отдирать приходится. Если в рот или на лицо попадет, то и задохнуться можно, были смертельные случаи. И постарайтесь не оглядываться. Предупреждение немного запоздало, благо решивший взглянуть, что у него за спиной, торговец не сбился с ритма прыжков, оставаясь на ногах и в движении. Сзади, в пределах видимости, сверху падал густой поток красных шариков шипящего Слантерса. Создавалось впечатление обильного густого снегопада, попадать под который ну никак не хотелось. Благо еще, что удалось вовремя уйти из-под артобстрела, ни к одному из каторжан не прилип ни единый шарик, и вскоре они оказались возле самой стены пещеры. Там просматривалось нечто наподобие широкого каменного выступа, который метров на 5 возвышался над ямой с местным каучуком. Именно туда, хорошенько разогнавшись, и нацелился Аристарх. Столетний опыт помог ему так плавно и точно заскочить на уступ, словно он просто шагнул на него. После этого старый каторжанин сразу развернулся и стал советовать: «Не снижайте скорости, и последний прыжок делайте самым сильным». Ну, к сожалению, новички с финальными акробатическими кульбитами не справились. Более расчетливый Дин при последнем отскоке слегка подпружинил коленями, не решившись совершить перелет, и в результате всей плоскостью тела шмякнулся о каменную поверхность чуть ниже цели. Лицо руками он прикрыть успел, а вот обнаженные коленки и пальцы ног оказались ободранными. И это при том, что почти весь склон был облеплен Слантерсом разной толщины, который накопился здесь за века. Видимо, матки и в этих местах порой баловались своим поносом. После такого жесткого столкновения прославленный Шафик кулем свалился вниз, благо там было мягко и комфортно. Монарху Егонов Бонзаю Пятому повезло еще меньше, потому что он сразу понадеялся на свою молодецкую силушку. Последний прыжок у него получился настолько сильным, что орущее в панике тело перелетело весь неширокий выступ и со всего маху впечаталось в стену пещеры. На том месте прилипшие шарики местного каучука отсутствовали, поэтому ноги молодого короля были повреждены существенно. Да еще и падение назад получилось настолько неудачным, что основной удар пришелся по затылку, и самодержец всех егонов перешел в бессознательное состояние, о чем и сообщил после беглого осмотра местный сторожил прерывающимся голосом: «Эй, господин граф Свирепый, тут ваш друг солидную шишку себе набил, но дышит». При этом он стоял на краю уступа и, наклонившись, смотрел на лежащего Дина, который решил отдышаться после интенсивной скачки. Но, как только он понял, что с товарищем что-то случилось, тут же вскочил на ноги и стал наращивать амплитуду прыжков прямо на месте, благо оно было ровное и удобное. И, как только поравнялся с уступом, немного подкорректировал последний прыжок вперед. На этот раз получилось запрыгнуть на уступ без ущерба для здоровья. Но вот ругательства и проклятия так и сыпались. Правда, среди них встречались и вполне литературные словечки. «И куда тебя понесло, дурья твоя башка? Ничего твои мозги не соображают, только корону носить и могут. Ну, очнись, или я за себя не ручаюсь». Он стал переворачивать товарища на бок, когда тот пришел в себя и негромко простонал: «Кто это меня так по головешке саданул? Уф!» Вздохнул с облегчением Дмитрий. «Повезло, что добивать не придется. Ладно тебе, лежи и не дергайся. Сейчас попробую боль убрать. Переворачивайся на живот и клади руку под лицо». После этого старший пастух минут 5 с отвисшей челюстью наблюдал, как сосредоточившийся граф лечил ушиб на затылке у короля. Внушительная шишка сходила прямо на глазах, а пострадавший, еще недавно лежавший без сознания, говорил все громче и все веселее. Ну а после того, как Бонзай встал на ноги и несколько неуверенно пощупал затылок, Аристарх не удержался от восклицаний. «Чудо! Граф, ваша сила превосходит все наши, вместе взятые, во много раз. Вы совершили невероятное, и я лишний раз убеждаюсь, что вы и в самом деле можете без труда отсюда выйти». Однако сам динозавр делом своих рук остался явно недоволен. «Странно это, очень странно. Раньше я подобное лечение проводил раза в три быстрее. Неужели и меня ваш мерзкий дымок прижимать стал?» Затем потребовал от товарища: «Ну-ка покрути резко головой». Тот проделал требуемое без промедления. «Вроде не болит. Головокружение есть? Да как тебе сказать? Да, немножко в глазах рябит и голова кружится. Только этого мне не хватало», — в сердцах воскликнул Дмитрий. Глядя на расстроенного друга, Бонзай сразу перешел на шутливый тон. «Доктор, скажите, я так и останусь дебилом?» «Да это не страшно», — как-то отрешенно стал рассуждать торговец, внимательно осматриваясь по сторонам. «Тем более, что твои подданные тебя и таким любят. А вот насчет себя я больше беспокоюсь». Затем он пришел к какому-то решению и стал командовать: «Значит, так, прямо здесь и попробую. Бонзай, Аристарх, становитесь вот за этот выступ, закрывайте ладонями глаза, а кусочки слантерса засуньте в уши. Греметь и сверкать будет знатно. Хотя это больше касается нашего старшего коллеги, тебе будет достаточно воспользоваться капюшоном». «Что, не видишь?» — многозначительно спросил молодой монарх, намекая на отсутствие в пределах видимости створа между миров. Друг Шафик развел руками: «Пока ни единого, но это не столь важно. Главное, попробовать вообще. Потому что я все больше и больше начинаю бояться этого хохочущего дыма». Оба товарища вспомнили советы на камне в межвременье и с большим опасением всмотрелись в распростершееся перед ними и над ними озеро зеленоватого бормочущего тумана. Если и в самом деле он может лишать Шафиков силы, то как он подействует на торговца? Ведь недаром на камне кто-то выплавил предупреждение: «Бойся зеленого перекрестка из-за дыма хохочущего». Правда, там упоминался только перекресток, а про вулкан ни единого слова не было, но, вполне возможно, писавший такие послания на тот момент о городе Бармате, а то и вообще о южном континенте этого мира, ничего не ведал. Молодой монарх жестом увлек за собой Аристарха в небольшое углубление в стене, которое вдобавок со стороны прикрывалось еще и выступом. Вначале Бонзай проследил, как предохранил глаза и уши старший пастух маток, а потом сноровисто накинул капюшон камзола себе на голову, прозрачное забрало опускать не стал, а просто до упора затянул соединяющую иномирские ткани молнию. Затем прикрыл своим телом старого каторжанина и дал отмашку товарищу рукой. Некоторое время было тихо, потом слегка громыхнуло, да так и продолжило еле слышно громыхать, словно кто-то баловался большим листом кровельного железа. Через несколько минут Бонзаю Пятому это надоело, и он решил, что недалеко от них просто раздаются остаточные шумы после состоявшегося перехода. Поэтому он смело расстегнул молнию на капюшоне и шагнул из укрытия. Каково же было его удивление, когда он увидел Дина, озлобленно перешагивающего с места на место, но и не подумавшего исчезнуть. Ни единой молнии рядом с Шафиком не наблюдалось. Зато несильный грохот вокруг него так и продолжал разноситься. Заметив уставившегося на него друга, Дмитрий со злостью сплюнул и раздраженно развел руки в стороны. «Вилы, ничего не получается. Совсем-совсем», — с недоверием уточнил молодой самодержец Егонов. «Такое ощущение, что начинаю видеть пространственный пробой, а вот шагнуть туда не могу. Словно силенок не хватает». Друзья принялись обсуждать свои шансы на побег из этого места, совершенно при этом не обращая внимания на прислушивающегося старого каторжанина. Было решено, что сначала надо обследовать всю пещеру и постараться отыскать хоть один стык между мирами. По логике вещей, там смещение проходит мягко, без потери силы межмирских турбулентных возмущений. Следовательно, на переход в створе силенок торговца должно хватить. Оставалось этот самый створ найти. Как раз к тому моменту и Аристарх решился внести первое предложение. «Вы мне хоть примерно опишите, что ищете. Я ведь тут каждый камешек знаю», — но даже после подробного рассказа о том, как выглядят створы, лишь пожал плечами. «Ни я, ни мои коллеги ничего подобного никогда не встречали. Но может, мы сможем помочь силами Шафиков? Порой мы так делаем, когда надо вытащить из смертельной простуды наших подопечных». Возможность суммировать некие магические возможности сильно удивила торговца, о чем он честно сразу признался. «Где только я не бывал и каких великих Шафиков не видывал, и никто из них не мог воспользоваться силой своего напарника, коллеги или товарища. Но почему бы не попробовать? Как вы это делаете? Очень просто, оживился старый каторжанин, приступая к пояснениям. Вы, граф, присядьте на корточки, а я положу правую ладонь вам на голову. Вот так, готовы? Тогда я начинаю. Хоть Дмитрию и неудобно было из такого положения делать шаги, но он решил попытаться. Сосредоточился и на самом деле почувствовал некую освежающую волну, проходящую в его кожу от ладони Аристарха. Затем он сконцентрировался на обнаружении создания пробоя и заметил, как знакомая тьма замелькала перед глазами. Но только он стал чуть смещаться телом для гусиного шага, как подпитка силой прервалась, пространственный пробой исчез и раздалось прежнее несильное громыхание.